Ганс Христиан Андерсен. Принцесса на горошине. Жил однажды принц, и пришло ему время жениться. Он хотел взять себе в жены непременно принцессу, да не какую-нибудь, а самую настоящую. Он объехал весь свет, но так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? Так и вернулся наш принц домой ни с чем и загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкали молнии, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца, и старый король пошел открывать. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа! Вода ручьями стекала с ее волос и с платья прямо на туфельки. Бедняжка была такая мокрая, как будто ее только что вытащили из реки. И все-таки она уверяла, что она-то и есть самая настоящая принцесса. «Ну, это мы сейчас увидим», — подумала старая королева, но не сказала никому ни слова. Она пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. На эту постель и уложили принцессу спать.